Глава 26. Когда до окончания эксперимента оставалось менее 48 часов, доктор Кули обратилась к декану Осборну с просьбой о срочном продлении на неделю. Оно было оформлено в виде служебной записки и лично доставлено в офис декана Осборна Джо Механом. Час спустя она получила ответ от декана, такой же официальный, на фирменном бланке университета. Там говорилось, что четвертый этаж необходимо освободить в установленные сроки для проведения капитального ремонта, а также для исследования Национального научного фонда воздействия ультрафиолета на сетчатку глаз рептилий. Ночью, 23 мая, Крафту приснилось, что он видит разрушенные ландшафты, искривленные запретные формы в виде деревьев, клубящиеся облака какого-то ядовитого газа. Где-то уже такое видел. Именно такое Карлотта описывала в своем соннике. «Эти сны очень важны», — прошептал Крафт Механу. «Они показывают, что между нами устанавливается контакт». «Бред. Ты просто слишком увлекся». «Возможно. Но это также указывает на близость». «О, мне все время снится работа», — сказал Механ, снова ложась спать. Сверху на них смотрели черные, пустые, безмолвные экраны мониторов. В воображении Крафта в нереальном небе высоко и далеко парили темные птицеподобные фигуры, которые отнюдь не были птицами. Ему так хотелось увидеть тот странный, пугающий мир, который... видела Карлотта. Крафт почти ощущал его, запретный, уничтожающий, но при этом завораживающий. Но устройства ничего не записали ночью. Голографическая камера оставалась неподвижной статуей. Лента бесконечно крутилась, тратя впустую километры дорогого материала. Тепловизионные карты показывали одни и те же комнаты, снова и снова, и единственным изменением была фигура Карлотты, когда она расхаживала по комнате или останавливалась, чтобы сделать запись в дневнике. «Время летит, как ветер. В какой-то момент мы молоды и боимся темноты, а потом вырастаем, но темнота никуда не уходит. Никто из взрослых не говорит нам, что все будет хорошо». Они не могут успокоить полуправдой и историями. И все же, сможем ли мы когда-нибудь по-настоящему вырваться из этой тьмы? Кто-нибудь может быть свободным? Когда Крафт снова погрузился в сон, лазеры были направлены на пустые стены, пустые коридоры, пустые комнаты. Концентрация ионов была, на удивление, стабильной. Никаких изменений. Но Карлотта посмотрела на часы. 00:43. Сегодня он вернулся. Почему никто больше об этом не знает? Ученые бегают и сверяют показания, как будто все в порядке. Возможно, доктор был прав. Я сумасшедшая. Но как такое может быть? Ведь другие тоже почувствовали его силу. Разум Карлотты начал наполняться странными образами, сначала из Пасадены, из поместья, а затем, когда она погрузилась в сон, все превратилось в абсолютно незнакомый пейзаж, разрушенный и искаженный будто каким-то давним катаклизмом, и это было мрачно, невыносимо страшно. День прошел, в воздухе витало какое-то напряженное ожидание, хотя все занимались обычной рутиной. «Я почувствовала его прошлой ночью, мистер Крафт», — наконец прошептала Карлотта ближе к вечеру. «Да, я знаю», — ответил Крафт. «Доктор Кули мне передала». «Он был снаружи». «Снаружи? В смысле, в воздухе? Снаружи здания?» «Нет, снаружи. Вне мира. Он хочет прийти в тот мир, где я нахожусь. Он хочет уничтожить нас всех». «Вы не верите, что мы сможем сдержать его, своими устройствами? Уже нет. Он — самое сильное существо на Земле. Позже вечером доктор Кули прочла дневник. Предчувствия Карлотты соответствовали классическим симптомам сверхчувственного предвидения. Той ночью никто не спал. Затем, утром 24 мая, незадолго до восхода солнца, Механ услышал тихий писк. Он открыл один глаз. На мониторе мягко вспыхнул красный огонек. Быстро проснувшись, Механ подошел к экрану, нажал на кнопку и увидел только пустую спальню. «Пожалуйста», — услышал он тонкий, прерываемый помехами голос Карлотты. «Помогите мне, мистер Крафт, мистер Механ». Механ быстро пересек коридор, натягивая лабораторный халат поверх пижамы. Постучал. Ответа не последовало. Он услышал, как где-то внутри сдавленно всхлипывает Карлотта, достал из кармана ключ и толкнул дверь. В спальне никого не было. Гостиная была пуста. Механ повернулся и быстро прошел на кухню. Было холодно. Карлотты там не было. «Мистер Крафт, мистер Механ». Послышался ее жалобный голос. Механ постучался в ванную. «Это я, Джо Механ. С вами все в порядке?» Он приоткрыл дверь. Карлотта, завернувшись в свой красный халат, забилась в импровизированный угол комнаты, где под окном стояла ванна. «Он пришел за мной», — прошептала она. «Только что?» «Да, я сбежала». «Хорошо, успокойтесь», — попросил Механ, нервно вытирая губы. «Давайте выйдем отсюда». Они вошли в смотровую. Доктор Кули, отвечая на звонок Крафта, быстро прошла по коридору. Карлотта пыталась объяснить, что произошло. «Он угрожал мне, всем нам». «Угрожал?» — переспросила доктор Кули. В его голосе звучала ненависть. «На меня? На Джина?» «На всех». «Что он хотел сделать?» — мягко спросил Механ. «Я не знаю. Он боится, что вы поймаете его в ловушку». Крафт и доктор Кули переглянулись. «Вы знали, что у нас есть способ поймать его?» — спросил Крафт. «Нет». «Вам кто-нибудь об этом говорил? Студент?» «Я не знаю, о чем вы». «Это правда», — сказал Крафт. «Мы кое-что разработали. Пытаемся найти неопасный для вас способ. Мы используем переохлажденный гелий», — доверительным шепотом сообщил Механ. «Если попытаетесь его поймать, он убьет вас», — тихо прошептала Карлотта. «Предположим, что сущность или призрак существует независимо от того, кто их воспринимает», — читал Крафт лекцию. «Тогда следующий шаг — определить, сохраняет ли оно какие-либо физические свойства, кроме световых, слуховых и тактильных явлений. Другими словами, имеет ли оно форму? Состоит ли из атомов и молекул? Существует ли материально, как предметы или газы, в форме энергии, как радиоволны или свет, или исключительно на психическом плане, где оно доступно только человеческому разуму, но не научному наблюдению?» Притихшие студенты столпились на небольшом возвышении над комнатами. Внизу, в необычно ярком свете, имитация утреннего солнца, горизонтально проникающего в гостиную. Карлотта о чем-то серьезно разговаривала с доктором Кули. «Мониторы, о которых я уже говорил, быстро проанализируют электромагнитные или термоэлектронные свойства объекта, предполагая, что мы сможем получить хотя бы его фрагмент», — добавил Крафт. На вопрос о том, имеет ли он физическую форму, ответит оборудование, о котором доктор Кули сейчас рассказывает миссис Моран. Зажегся крошечный огонек. Крафт распахнул черную дверь. Внутри, освещенная маленькой фиолетовой лампочкой, находилось невероятно сложное переплетение проводов и медных труб, оснащенное дрожащими циферблатами, где были указаны температура и давление в емкостях, защищенных таким плотным металлическим сплавом, что их не было видно. «Чем бы ни был этот объект», — продолжил Крафт, присущие ему холодные пятна указывают на то, что он обладает свойствами, сходными с теплоотводом, поглощающим тепловую энергию в непосредственной близости. Все, что потребляет или поглощает тепло, определяется как эндотермическое, а значит, наиболее эффективным и практичным способом обездвижить его или привести в неактивное состояние является переохлаждение. Крафт указал на циферблат устройства и театрально опустил голос. «Жидкий гелий. 270 градусов ниже нуля. Самая холодная субстанция, известная человеку, за исключением абсолютного нуля в космическом пространстве. При любом контакте с жидким гелием можно получить страшный ожог и немедленно лишиться части тела. Намного хуже обморожения и гангрены». Перед их мысленным взором промелькнула картина руки, отваливающейся от плеча и рассыпающейся на замерзшие кристаллики. Несколько студентов подошли поближе к перилам смотровой. «Смысл использования жидкого гелия заключается в следующем», — объяснял Крафт. «Мы хотим справиться с этим явлением любым доступным нам способом. Если распылить жидкий гелий на любое материальное вещество, его температура немедленно опускается настолько низко, что прекращается практически любая молекулярная и атомарная активность. Значит, оно будет заморожено». Студенты, казалось, были ошеломлены рассказом Крафта. Внезапно эксперимент стал реальным, осязаемым, а вовсе не теоретическим, словно открылась пугающая дверь, и никто не может увидеть, что находится по ту сторону. «А если ничего не произойдет?» — наконец спросил один студент. «Значит, сущность не состоит из физической материи, как мы ее понимаем». «Или же...» — вставил Механ. «Эта сущность может входить и выходить из наших пространственно-временных рамок, избегая любых физических попыток ее ограничить». Медленно, все как один, студенты поворачивали головы, чтобы посмотреть вниз. Теперь Карлотта подняла голову, хоть и не могла их видеть, пока доктор Кули указывала на различные места на площадке сверху. Их разговор был очень серьезным и напряженным, и Карлотта время от времени нервно поглядывала на доктора Кули. «Это невероятно опасно!» — прошептала молодая девушка. «Как же миссис Моран?» «Гелий и вторичная жидкость распыляются струями высокой интенсивности, которые прикреплены к внешней стенке внизу, примерно над головой доктора Кули. Эти струи будут работать только в одном направлении — в угол. Как только миссис Моран покинет целевую зону, вокруг нее опустятся две защитные двери из закаленного стекла с вакуумом между стеклами. Таким образом, она будет защищена от прямого и косвенного воздействия аэрозоля». «И вы думаете, что сможете переместить привидение на такую маленькую площадь?» — спросил студент. «Ну, — ответил Крафт, — оно обладает своего рода интеллектом. Мы надеемся его перехитрить». «В смысле использовать миссис Моран в качестве приманки?» Крафт покраснел. «Да». Внизу Карлотта смотрела на пространство над головой доктора Кули. Она не видела распылители, вмонтированные в стальные ребра конструкции, но нервно отступила от этого места. Очевидно, ее успокоили заверения доктора Кули, потому что вскоре Карлотта снова села, сначала нервничая, а затем даже улыбаясь за разговором. Студенты наблюдали за происходящим, почти боясь дышать. Было так тихо, что они услышали, как Карлотта в полголоса разговаривает с доктором Кули. «Я не боюсь», — сказала Карлотта. «Я не боюсь. Если вы сможете поймать этого ублюдка, я не боюсь». Но доктор Кули волновалась. Она никогда раньше не работала с жидким гелием, поэтому настояла на тестировании. В крошечной лаборатории на пятом этаже Крафт выключил все лампы, кроме одной. Он водрузил контейнер с приборами управления на черный бакелитовый стол. Механ с плотными защитными накладками на руках держал на расстоянии фута от груди с виду латунную насадку. Доктор Кули поместила в целевую зону хомячка, красную розу и немного аммиака в вате. «Предположим, что это гостиная», — сказала доктор Кули. «Мы отгородили миссис Моран от целевой зоны». Она кивнула Механу и отступила назад. Послышалось тихое шипение, затем приглушенный рев, похожий на разгибание сильно искореженного металла. Появилась тонкая струйка пара, но он быстро распространялся, капая и расширяясь, а затем внезапно превратился в облако. Порыв ледяного воздуха обдал Крафта, и его волосы взлохматились. «Господи!» — пробормотал он. «Вы в порядке, доктор Кули?» «Да. Как насчет тебя, Джо?» «Все хорошо. Идем сюда. Подождем минутку, пока все прогреется». «Эта штука выключена?» «И надежно закрыта». «Верните на место», — попросила доктор Кули. Крафт осторожно дотронулся до розы, затем облизал пальцы. «Жжется!» — пожаловался он. «Не прикасайтесь к ней еще несколько минут», — посоветовала доктор Кули. Механ положил щипцы на рабочий стол. Пар стекал струйками холодной воды по краям стола, покрывая хомяка белым инеем. Его хвост был жестким и изогнутым, как кусок белого металла на черной поверхности. «Господи!» — прошептал Крафт. «Замерз намертво!» «Видите?» — спросила доктор Кули. «Вода в клетках разорвалась за считанные секунды». «Ох, какая ужасная смерть!» — тихо заметил Механ. «Нет! Это как анестезия, и смерть наступила мгновенно», — поправила доктор Кули. Она потянулась к цветку. От одного прикосновения он распался на мелкие кусочки, музыкально звякнув напоследок. Стебель и лепестки рассыпались, как зеленый и фиолетовый снег. Механ тихо присвистнул. «Обратите внимание на аммиак», — прошептала доктор Кули. «Где он?» — спросил Механ. «Тот белый камень на столе». Пары аммиака быстро поднимались, когда температура снова начала нормализироваться, и камень стал вонять, крошиться, шипеть и выплевывать твердые частицы. «Господи, я никогда не видел его в твердом виде», — сказал Крафт. «Не приближайтесь», — предупредил Механ. По мере того, как температура продолжала расти, аммиак плевался все яростней, брыкался и вздымался, почти отрываясь от стола, и превратился в вертикально поднимающуюся струю газа. «Фу, ну и вонище!» — пожаловался Крафт. «Проблема вот в чем. Заговорила доктор Кули. «Смогут ли эти стеклянные стены сработать достаточно быстро, чтобы защитить миссис Моран? «И защитит ли от холода этот вакуум между стеклами?» — добавил Механ. «Я не хочу, чтобы она пострадала от осколков стекла». «Нужно протестировать стекло», — решил Крафт. Именно это они и сделали в тот же день. Стекла с вакуумом держались идеально. Они протестировали устройство, которое устанавливало стекло, сработало за 1,5 секунды. Крафт счел, что это слишком медленно, заменил шарикоподшипники на защитном устройстве и тогда понял, что стенки встанут за 0,5 секунды. Он сомневался, что стеклянный экран выдержит нагрузку от частых ударов, поэтому проверил еще раз. Он подумал, что получится еще лишь раз, когда гелий будет распылен в углу гостиной. Чтобы помочь Карлотте запомнить расположение щитов, Крафт приклеил к ковру и стенам красные ленты. Он втайне боялся, что стекло ударит Карлотту. Сила удара просто ее раздавит. Но причин для беспокойства не было. Дифракционная схема, полученная с помощью лазера, оказалась на удивление точной. Баллоны с гелием были установлены на подвижной тележке на подиуме, чтобы облегчить доступ к аппарату в случае внезапного перемещения. Однако в данный момент распылители были свободно закреплены в зажимах и направлены в угол гостиной под наклоном сверху вниз. День шел, и ничего не происходило. Вскоре... размышлял Крафт, охваченный всепоглощающим унынием, «все это придется разбирать», словно похороны всего эксперимента. Доктор Вебер снял трубку и набрал номер. Он прищурился, глядя через окно на солнечные лучи, отражавшиеся от металлических крыш и труб медицинского комплекса. «Аспирантура? Декана Осборна, пожалуйста. Это Генри Вебер». Сначала доктор Вебер нетерпеливо забарабанил пальцами по столу, затем посмотрел поверх стопки бумаг на доктора Болчински, который сидел, плотно сжав губы. «Привет, Фрэнк». «Как ты?» — весело поздоровался доктор Вебер. «Отлично». «Просто отлично. У меня тут доктор Болчински, и он сообщил мне, что в эксперименте используется довольно опасное оборудование, жидкий гелий, и бог знает, что еще». Доктор Вебер несколько секунд слушал. Доктор Болчински скрестил ноги, наблюдая за доктором Вебером. «Никто на том совете не думал, что ее подвергнут чему-то подобному. Одно дело — задавать вопросы и бросать кости на доску, но такой риск...» Доктор Вебер слушал с выражением отвращения. «Я знаю, что это их последняя ночь, но, Фрэнк, этого вполне достаточно, чтобы убить». Доктор Вебер выслушал, возвел глаза к небу и повесил трубку. «Но...» — спросил доктор Болчински. Доктор Вебер пожал плечами. «Я отказываюсь его понимать. Думаю, он просто не знает, что делать». «Разве нам нужно его одобрение? В смысле, не могу я один отменить этот проект?» Доктор Вебер грустно улыбнулся. «Тебе еще многое предстоит узнать о политике кампуса. Декан Осборн точно должен одобрить решение».